388. Психическая энергия есть тончайшая, потому и обращение с нею должно быть возвышенно утонченным. Следует твердо запомнить, что сила психической энергии есть огненная мощь. Около огня, проявленного и непроявленного, нужно устремляться особенно осмотрительно. Нужно полюбить такую всенасыщающую энергию. Нельзя отнестись к опыту, сомневаясь или враждебно. Уже давно говорил о добром отношении, постепенно учил, как подойти к самому важному понятию. Необходимо для усвоения приемов опыта с психической энергией уметь владеть своим мышлением. Не только чтобы уметь устремлять его, но и знать и удержать мысль от действия.